глава 11. Хань-юань. Действительно. Хань-юань пропал. Утренние занятия отменили. Учитель даже не взглянул на свои любимые священные писания. Вместе со слугами они обыскали все закоулки горы, но не нашли никаких следов. Чэнь-тянь понятия не имел, что такого было в той пещере, поэтому не слишком хорошо представлял себе всю серьезность произошедшего. Потому, когда учитель спросил его о Хань-юане, Чэнь-тянь честно признался, что прошлой ночью Шиди заходил к нему и предлагал вместе исследовать горы. Мучунь Чэнь-жэнь тут же изменился в лице. Ян Чэнь-мин сидел, привалившись к каменному столу. Услышав их разговор, он резко выпрямился. «Исследовать горную пещеру в ночь 15-го дня лунного месяца? Он что, смерти искал?» С тех пор, как слуги сообщили об исчезновении Хань-юаня, Ли Юнь молчал. Он смотрел прямо перед собой и делал вид, что не имеет к этому никакого отношения. Но, услышав слова Ян Чэнь-мина, Ли Юнь наконец соизволил поднять глаза. «Да, Ши Сюн, что находится там ночью 15-го дня?» Фактически, предполагаемая пещера относилась к естественному пруду с другой стороны горного хребта. Ничего особенного. Все, что нужно было о ней знать, так это то, что там глубоко. Правила клана запрещали ходить туда лишь ночами 1 и 15 дня месяца. Ли Юнь не раз ходил к пещере, но так и не нашел в озере никакой тайны. Ян Чэньмин повернулся к нему, его брови медленно сошлись на переносице. «Если мне не изменяет память, ты уже задавал мне этот вопрос. Пещера ведет в долину демонов, простирающуюся по ту сторону горы. Врата охраняет сильный демон. Первые 15 дни месяца луна обретает особую силу, и открываются врата в долину демонов. Не все демоны следуют по пути самосовершенствования. Некоторые из них не смогли отречься от ненависти и ищут любого повода проникнуть в наш мир. В избежании несчастных случаев правила клана запрещают юным ученикам ходить на задний склон горы в такие ночи. Ли Юнь был ошеломлен. Когда он впервые спросил Даши Сюна о пещере, Ян Чэньмин ничего подобного не рассказывал. Вместо этого он дал Ли Юню другую, более простую версию происходящего на горе. Первоначальная история звучала так. «Хочешь знать, что происходит в той пещере? В ней действительно водятся демоны, но такой маленькой тощей овечки, как ты, недостаточно, чтобы насытить их. Не стоит становиться их обедом. Святые небеса! Кто бы мог подумать, что присказка «старый волк заберет тебя, если не будешь спать», на самом деле окажется правдой». В следующее мгновение Ли Юнь смертельно побледнел. «Это ведь он подбил Хань Юаня исследовать пещеру». Конечно, у Ли Юни был мотив. Он хотел, чтобы Хань Юань разведал для него дорогу. Он считал, что если Хань Юаня поймают за подобным нарушением, худшее, что его ждет, если учитель заставит его пару раз переписать правила клана. Ему и в голову не могло прийти, что Хань Юань может умереть. Мысль о том, что Хань Юань может умереть, никогда не приходила ему в голову. Мучунь Чэнь-жэнь в раздумьях мерил шагами зал. Внезапно он остановился и схватил Чэнь-тяня за плечо. «Хань-юань говорил тебе, зачем он туда идет?» Чэнь-тянь, еще не оправившийся от изумления, чувствовал себя ничуть не лучше Ли Юня. Он прекрасно понимал, что в каком-то смысле являлся соучастником, посвященным в тайну случившегося, но почему-то отмалчивался. Несмотря на безразличие и острый язык, Чэнь-тяня нельзя было назвать злым. Если Хань Юаня найдут и приволокут обратно, и учитель несколько раз ударит его по ладоням, он без тени сомнения получит от этого извращенное удовольствие. Но если Хань Юань встретил в пещере свою смерть... Внутри у Чэнь-тяня все похолодело. Под пристальным взглядом учителя он долго молчал, пока, наконец, снова не обрел дар речи. Шиди сказал, что те, кто только начал совершенствоваться, могут научиться чувствовать ци, если придут в пещеру в первую или 15-ю ночи каждого месяца. Чэнь-тянь не сдал Ли Юня лишь потому, что считал себя таким же подлецом, как второй Ши Сюн. В В такой момент бесстыдно было перекладывать ответственность друг на друга. Но в какой-то момент все вышло из-под контроля. Их неразумный Дашисюн, постоянно говоривший лишь то, что думает, невольно озвучил мысли Чэнь-Тяня. «Этот бесстыдный урод даже не знает, что такое ци!» — бессердечно фыркнул Янь Джинмин. «С чего бы ему ходить в пещеру? Уверен, это Ли Юнь его надоумил!» Ли Юнь инстинктивно выпрямился. Вид у него был крайне виноватый. В смятении он принялся защищаться. «Я лишь высказал предположение, я вовсе не просил его идти в пещеру. Кто мог знать, что он решится нарушить правила спустя всего несколько дней с момента своего посвящения?» «И у тебя хватает наглости говорить такие глупости?» «Ли Юнь, мне известны твои злые помыслы. Не думай, что ты сможешь и дальше нагонять ветер, раздувая огонь. Что до этого уродливого нищего, как по мне, искать его уже бессмысленно. Даже если его затащили в долину демонов, прошла целая ночь. Уже поздно что-либо делать. Мы даже тело его не найдем. Скорее всего, от него и костей-то не осталось», — холодно перебил Ли Юнь Янь Чэньмин. Примечание. Нагоняя ветер, разводить огонь. Образно заниматься подстрекательством, подбивать на плохое. Первая часть тирады Дашисюна Ли Юни ничуть не смутила. Они давно недолюбливали друг друга. Но вторая часть заставила его побледнеть еще сильнее. Ли Юнь неуверенно поднялся на ноги и едва не опрокинул на стол чернила. «Учитель, я...» Мучунь Чэньжэнь бросил на него тяжелый взгляд, и Ли Юнь по наитию попытался спрятаться. Ему было одинаково тяжело признавать как то, что это он подбил Хань Юаня на опасную авантюру, и то, что он мог стать причиной смерти своего Шиди. Будь у него достаточно смелости, он бы сам отправился в пещеру. Сдался ему этот козел отпущения. Трусость — это ловушка, в которую легко попасть, но очень сложно выбраться. Один раз угодив в нее, будешь сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Тем не менее, раскаяние оказалось слишком сильным. Юноша едва ли мог его вынести. Взгляд Ли Юня метался по залу. Он не находил себе места от стыда. В конце концов он заметил Чэнь-Тяня и в панике обратился к нему, словно хватаясь за последнюю соломинку. «Третий Шиди, ты ведь слышал наш разговор. Я не собирался его обманывать и не заставлял его идти в ту пещеру, верно? Я говорил ему, что это против правил». Но Чэнь-Тянь ничего не ответил. Мучунь Чэньжэнь поднялся с места, и Ли Юнь растерянно воскликнул. «Учитель!» Но его прервал грохот. Мучунь Чэньжэнь рухнул обратно на каменный стул, будто какая-то сила потянула его вниз. Грохот был такой сильный, что даже увлеченный ссорой Янь Джиньмин замолчал и оглянулся. «Учитель, что с тобой?» — озадаченно спросил он. Однако тот ответил не сразу. Казалось, учитель не чувствовал боли в ягодицах. Спокойно приняв сидячее положение, он сказал, махнув рукой. «Тихо! Чэнь-Тянь, принеси мне старую сандаловую дощечку!» Чэнь-Тянь немедленно побежал в другой конец зала проповедей, схватил табличку размером всего с половину чи и спокойно вручил ее учителю. Не сдержав любопытства, Чэнь-Тянь незаметно посмотрел на Мучунь Чэньжэня. Мучунь Чэньжэнь сел прямо и прикрыл глаза. Он выглядел так же, как и всегда, но Чэнь-Тянь был крайне наблюдателен и легко отличал счастье и гнев, горе и радость от простого вздоха. Он не знал почему, но постоянно чувствовал, будто с учителем что-то не так. Ему казалось, будто учитель был покрыт морозным слоем невыразимого мрака, несмотря на знакомое лицо и сидячую позу. В глубине души Чэнь-Тянь недоумевал. Учитель злился из-за Хань Юаня или из-за того, что ушиб копчик? Времени на долгие размышления уже не оставалось. Мучунь Чэньжэнь внезапно протянул руку, сложил пальцы в форме ножа и ударил по табличке. Его ладонь была бледной и морщинистой, словно куриная лапка, но его пальцы обладали невероятной остротой и силой, излучая враждебность, сравнимую с яростью клинка. В этот момент Чинь-Тянь по-новому взглянул на заклинание. Если заклинатель был силен, даже обычные смертные далекие отцы могли заметить их влияние. Мощь, исходившая от деревянной таблички, заставила Чинь-Тяня отступить, ощутив, как по телу побежали мурашки. Пока Мучунь Чэнь-Жэнь создавал талисман, его ученики получили возможность прикоснуться к чему-то невероятному. Казалось, будто вся гора Фуяо содрогнулась. Вскоре талисман был готов. Мучунь Чэнь-Жэнь опустил руку, на которой не осталось даже опилок, и внимательно, но с неким безразличием, посмотрел на результат своего труда. Это не было похоже на выражение лица человека, смотрящего на безжизненный предмет. Казалось, будто он видел перед собой кого-то, кому испытывал жестокое презрение. «Джинмин, подойди сюда!» — подозвал Мучунь Чэнь-Жэнь. Его привычная протяжная манера речи сменилась более энергичной. Он говорил размеренно, выдерживая паузы, как могущественный и возвышенный господин. Услышав это, мало кто решился бы бросить ему вызов. Он передал табличку Янь Джиньмину, ошеломленному истинной силой заклинаний, и сказал: «Возьми это и иди в пещеру. Разыщи Цзипэн Чэньжэнь. Расскажи ей о том, что произошло, и попроси помочь в поисках. Не волнуйтесь, ваш Шиди еще жив, и если вы поторопитесь, у него еще есть шанс пережить визит в долину демонов». Понимая, что это вопрос жизни и смерти, обычно своевольный и ленивый Янь Джинмин решительно расставил приоритеты. Он знал, что учителю больше некого отправить, поэтому не стал пререкаться и тратить время на ерунду. Янь Джинмин принял у учителя талисман, развернулся, подхватил меч и поспешил к выходу из зала проповедей. «Учитель, я тоже иду!» Мучунь был удивлен. Он согласно кивнул, и замерший у дверей Янь Джинмин закатил глаза. «Хорошо, идем!» Пребывавший в оцепенении Ли Юнь поспешно встал и робко попросил: «Учитель, Шисюн, пожалуйста, возьми меня с собой!» Янь Джинмин просверлил Ли Юня застывшим взглядом, но ничего не сказал, лишь прибавил шаг, снисходительно позволяя своим обременительным Шиди последовать за ним. «Ты обуза. Я не надеюсь, что ты сможешь чем-то помочь. Так хотя бы протри это от пыли». Да Шисюн редко действовал так быстро и решительно. Но и внезапная покладистость Чинь-Тяня была не менее удивительным явлением. Чинь-Тянь страдал от чувства вины за то, что позволил Хань-Юаню вторгнуться в запретную зону, и уже взял на себя ответственность за его спасение. Сейчас, что бы ни сказал Янь Джинмин, он не принял бы это на свой счет. Напротив, он даже похоронил свою предыдущую недоброжелательность. Отряхнув табличку, он добродушно спросил: «Да Шисюн, кто такая Цзипэн Чэньжэнь?» Не услышав ожидаемых возражений, Янь Чжэньмин замолчал. Только потом до него вдруг дошло, что он на самом деле возится с ребенком, не достающим ему до груди. Подумав об этом, Янь Чжэньмин ощутил легкий стыд. После непродолжительного молчания он, наконец, решительно ответил: «Цзипэн Чэньжэнь — старый демон, живущий в пещере Джэньшань. Она довольно уступчива. Обычно я наношу ей визит перед Новым годом», — безразлично поведал он. «Что она за демон?» — снова спросил Чэньтянь. «Учитель что, не может навещать ее сам?» «Конечно нет», — нетерпеливо бросил Янь Джинмин. Он шел так быстро, что Чинь-Тяню приходилось бежать, чтобы догнать его. Ветер донес до него ответ до Шисюна. «Учителю не подобает навещать Цзипэн Чэньжэнь, ведь она просто старая курица. Держись рядом со мной. Откуда у тебя столько вопросов? Когда окажемся в долине демонов, будь осторожен. Если нарушишь табу, составишь компанию тому негодяю. Ты ведь не хочешь этого, верно?» Чинь-Тянь не сразу понял, что учитель отказывался навещать Цзипэн Чэньжэнь во избежание неловкой ситуации, где это видано, чтобы ласка поздравляла курицу с Новым годом. Примечание. Ласка поздравляет курицу с Новым годом. образно что-то замышлять недоброе. Если подумать, его веки резко дернулись. Он вдруг понял, что его учитель – настоящая ласка, живущая в уединении в горах. Тем не менее, сейчас положение ласки затворника выглядело не столь оптимистичным. После того, как Чинтянь и его старшие братья ушли, он приказал слугам уйти, затем немедленно рухнул на стол, и из его груди вырвался клуб темного дыма. Существо, овладевшее его телом, приземлилось на землю, приняв смутные очертания человеческой фигуры. Силы, помогавшие ему запросто вырезать амулеты, покинули старика. Его сильно знобило. Он только и мог что повторять. «Ты сошел с ума?» Черная тень некоторое время стояла тихо, после чего ответила. «Даже король демонов не посмеет ничего сделать, увидев эту табличку. Пока эти дети носят мой талисман, они в безопасности. Расслабься, пусть это станет для них небольшим приключением». Мучунь Шэньчжэнь выглядел довольно угрюмым. Он по-прежнему не мог встать, будто тело сковали цепями. «Может, я и не знаю всего, может, мои способности невелики, а зрение затуманилось от старости, но я еще не настолько глуп, чтобы не заметить, как ты вплел в талисман невидимое заклинание. Чтобы защитить их в долине демонов, хватило бы и простого призыва молний. А учитывая личность Цзэпэн Чэньчжэнь, она не станет усложнять жизнь горстки детей. О чем ты вообще думал? Какую темную силу ты спрятал в этом талисмане?» На этот раз черный силуэт не ответил. «Говори!» — закричал Мучунь Шэньчжэнь. Тем не менее, тень уже испарилась, подобно клубу дыма, не оставив никакого следа, кроме слабого исчезающего вздоха, будто ее никогда и не было.